В Евангелии от Иоанна описан призыв Иисуса Христа, который прозвучал именно в момент возлияния воды на жертвенник, на Хошана Рабба. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Он, Иисус, пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он? Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. От Иоанна 7:2-39. Невозможно представить, какой шум поднялся среди сотни тысяч собравшихся на празднике. Вероятно, в тот самый миг, когда священник торжественно возливал воду из источника на жертвенник в знак мольбы к Яхве о даровании Израилю спасения, прощения, Иисус громко возгласил, чтобы за святой водой, спасением, народ шел не к Яхве, национальному и храмовому божеству жрецов, а ко Христу, вселенскому Логосу, присутствию Всевышнего в проявленном мире. Было ли в действительности данное событие, или это только аллегория? Но так или иначе, противопоставление в Евангелии учения Христа учению яхвистов, а Иисуса Христа храмовым жрецам налицо. Почему же Иисус воспротивился популярному храмовому обряду? Праздник кущей начинался 15 и кончался 22 числа месяца Этаним, время сбора урожая винограда. Название данного месяца «Этаним», как доказывает Данлэп, является производным от «Адоним», «Адония», «Атеним», «Этаним». Примечание. Данлэп Мусах, «His Mysteries». Плутарх считает, что праздник палаток, кущей, относился к вакхическим обрядам, а не к алексинским. Таким образом, прямо взывали к Вакху, говорит он, Иахус, тот же Иао или Иегова, и Ваал, или Адон, подобно Вакху, был фаллическим богом. Примечание о фаллицизме культа после вавилонских жрецов-левитов, смотри далее. Таким образом, между Иисусом и храмовыми жрецами решался вопрос, воду жизни или вино Вакха возливать на алтарь, возносить ли храмовую молитву Всевышнему Свету, или же источнику вакхического исступления и корню плотской жизни, горнее или дольнее. Теперь читатель может себе хорошо представить, что означал для посвященных иудеев отказ царя Янная соблюсти древний ритуал возлияния воды на жертвенник из священного источника Силоам. За формальным противостоянием, закончившимся бросанием в первосвященника царя Этрогов, неистовством охраны, вырезавшей в храме несколько тысяч сограждан, многолетней войной, унесшей жизни десятков тысяч иудеев, скрывается явно необычная заурядная политическая интрига. Перед нами очевидные свидетельства антагонизма религиозных идеологий, вылившиеся в восстание против главы храма. На одной стороне были маккавейские саддукеи, отстаивавшие яхвистскую доктрину, вынесенную из Вавилона Ездры, а на другой – хасидимы, мудрецы, и примкнувшие к ним эклектичные фарисеи, за которыми шел народ. Глава восьмая. Парадоксы истории израильтян. С возникновением на исторической арене иудаизма, христианства и ислама стали говорить о таком феномене, как о религии книги. Библиотека Кумрана только подтвердила то огромное значение, которое в это время придавалось письменному источнику Божественного Слова. В этой связи кратко остановимся на истории появления самой известной в мире книги, каковой до сих пор остается христианская Библия. Наши предыдущие утверждения о том, что кумраниты иначе понимали закон Моисея, нежели раввины, и пребывали фактически в другой религии, нуждаются в объяснении. А что вообще представляет собой это загадочное явление – Библия? Блаватская писала относительно Маковейской династии царей-жрецов, что они провозгласили канон Моисеева закона в противоположность апокрифу или тайным книгам александрийских иудеев, каббалистов, и закрепили значение мертвой буквы первого. Вплоть до времени Иоанна Геркана они были аскедеянами, хасидим, и фарисеями. Примечание. Родоначальник Хасманеев Геркан умер в 104 году до нашей эры, был некогда учеником фарисеев. Иосиф Флавий, иудейские древности. Но после стали саддукеями или задокитами. Примечание. Задокиты, согласно раввинистическому антисаддукейскому источнику, цедуким называлась секта последователей некоего Цадока, еретического ученика Антигона из Сохо, начала II века до нашей эры. Защитниками жреческого закона, как противопоставленного раввинскому, фарисейскому. Слова Блаватской могут служить ключом, открывающим тайну той Библии, текст, который нам известен сегодня. Маккавейские цари-жрецы происходили из низшего левитского сословия. Не имея должных знаний, которыми обладали садокиды во времена еще своего фарисейского увлечения, маккавеи канонизировали имевшийся в их распоряжении и правленный ими текст Писания, учтя, надо думать, достижения греческого перевода. Будучи, в отличие от садокидов, ставленниками толпы, они, благодаря тесным связям с фарисеями, еще до их разрыва, через начавшие появляться в это время синагоги, широко популяризировали эту обновленную версию. Но поддельный характер этого свода был столь очевиден, что его текст отказались признавать садукиды, ессеи, терапевты, кумраниты и родственные иудеям самаритяне. Примечание. Известное сегодня так называемое «самаритянское пятикнижие» не является изначальным самаритянским текстом Библии. Все названные диссиденты официальной линии исходили из разных побуждений и соображений, однако Библия Маккавеев, параллель масоретской и греческой версий, надо думать, была весьма далека не только от изначальных заветов Моисея, но даже от Библии, написанной Ездрой. Возможно, именно маккавейские фрагменты Библии были обнаружены в Кумране. Считается, что это были протосамаритянские и самаритянские версии Пятикнижия, версии и прототипы септуагинты, протомасорецкие рукописи. Их возраст колеблется от II века до нашей эры до I века нашей эры. Примечание. Амусин. Находки у Мертвого моря.